Глава 14. Утром я не сильно удивился, встретив внизу вчерашнюю пятерку. Тренер, который бежал с ними наравне, подошел ко мне. «Ты вчера как-то странно бежал второй круг. Можно к тебе присоединиться?» Я кивнул и пошел на выход. Сначала, немного размявшись, мы побежали уже в моем темпе. Через 5 километров рваного темпа ребята стали выдыхаться, а тренер, остановившись и держась за сердце, махнув рукой, и вовсе ушел к гостинице. Самый последний из них отстал на 7, а я, хмыкнув, пробежал свою обычную 20-ку. Вернувшись обратно, я застал внизу гостиницы только его. «Александр Григорьевич Рудских», — протянул он мне руку, вставая с кресла. «Иван Добряшов», — ответил я взаимностью. «Кто тебя научил так бегать, Иван? И главное, зачем? Ты ведь спринтер, а не бегун на дальние дистанции». «Это готовит тело к разным нагрузкам, да и позволяет мышцам получать больше кислорода». Он задумчиво на меня посмотрел. «Это тебе Артём Викторович рассказал?» «Нет, прочитал в библиотеке. Я сам составил себе программу тренировок». «Сам? А как же твой тренер?» «Артём Викторович был так добр, что записал меня в свою команду, поскольку я из школы-интерната, сирота. По-другому я бы никак не попал на эти соревнования». Эта информация его удивила очень сильно. «Ты все больше меня изумляешь. Тогда позволь еще один вопрос. Почему ты бегаешь босиком? Это что, тоже какая-то техника? Я слышал, кенийские бегуны так бегают». Я рассмеялся, а он недоуменно на меня посмотрел. «Мне просто не в чем тренироваться», — признался я. «Я ведь не идиот просто так бить ноги». Он моего смеха не разделил, а лишь покачал головой и попросил завтра утром не убегать без них. Я, конечно же, согласился. Артём Викторович уже переживал на мой счет, спокойно сказав, что они будут ждать меня внизу, когда я полоснусь. Сам завтрак прошел в весьма грустной обстановке. Парни ковырялись в тарелках, а Ира, наклонившись ко мне, прошептала на ухо, что Артём Викторович сегодня сказал, что тот из них, кто пойдет с ней вне стадиона, дома будет бегать утром каждый день по 10 километров. Судя по тому, как подростки старательно отводили взгляды от девушки, угроза была реальной. Второй день соревнований закончился моей победой на 200 метров, а Николай в своей возрастной категории занял 3-е место. Так что он был горд как никогда, установив к тому же личный рекорд. Это здорово подняло всем настроение, так что даже Артём Викторович смиловался и сводил нас поесть мороженого, чему все были чрезвычайно рады, особенно Ира. В окружении людей, которые точно не причинят ей вреда, она словно расцвела и стала еще красивее. Поэтому парни, несмотря на установленный запрет, нет-нет, да и засматривались на нее. Утром, спустившись вниз, я стал обладателем не новых, но весьма хорошего качества кроссовок, которые мне подарил тренер, сказав о необходимости беречь ноги. Окрыленный тем, что мне есть в чем тренироваться, я так рванул вперед, что меня никто из их группы так и не догнал. Сегодня был заключительный день соревнований. Потом у нас 2 выходных дня погулять по городу. И в понедельник мы должны выехать обратно. Эстафету 4 по 100 мы, кстати, выиграли. Артём Викторович в этот раз поставил меня замыкающим. И, получив палочку эстафеты последним, я неимоверным рывком вперед принес нам всем победу. Получив медали за 1-е места, ребята и вовсе обрадовались. Напряжение, царившее в соревновательный период, их отпустило, и угрозы тренера больше не казались чем-то страшным. Снова начались поползновения к Ире, которая все сводила в шутку. В субботу уже все отправились на экскурсии. Я же остался в гостинице. Я сначала намеревался прошвырнуться по магазинам, чтобы купить себе новую форму, но передумал. Пример с шортами был показателен, так что не факт, что я все смогу оставить себе. И так со мной приедут неплохие кроссовки, являющиеся поводом для наезда. Так что, к сожалению, деньги, полученные обманом у пня, нужно было оставить до лучших времен у тренера. Внезапно в дверь постучали. Удивленно поднявшись с кресла, я пошел открывать. И каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что за порогом стоит запыхавшаяся Ира. «Быстро! Пошли!» Она схватила меня за руку, таща за собой. Думая, что произошло что-то с ребятами, я тут же надел башмаки и, закрыв комнату, бросился за ней. Но мы прошли всего с 10 метров, поскольку она остановилась возле своей двери, открыла ее и, посмотрев по сторонам, втолкнула меня туда, запираясь. «Ложись на кровать! Быстро!» «Ира, ты сдурела?» Я понял, к чему пошло дело, и член у меня стал подниматься, а дыхание сделалось тяжелым. «У меня даже презервативов нет!» «У меня есть, раздевайся!» Она стала быстро скидывать с себя одежду, так что мне только и оставалось, как раздеться самому. «Справишься? Или мне надеть?» Она вытащила из вещмешка яркую, явно не нашу упаковку, рванув ее зубами. Подойдя к кровати, она, нагнувшись, быстро раскатала презерватив на член, затем взгромоздилась на меня, оседлав пах. Возбужденный член даже через резинку чувствовал жар ее пещерки. Девушка наклонилась ко мне, чтобы поцеловать. Я почувствовал, как и у нее дыхание дрожит и срывается. Целуясь, я внезапно ощутил, как грудь становится мокрой, а на губах растворяется соль. «Ир, что случилось?» Она не отвечала, лишь прижалась лицом к плечу, и я понял, что с большой долей вероятности секса не будет. «Ир!» Я погладил ее по спине, ощущая там одни рубцы. «Я такая грязная, что самой противно. Ты меня сейчас ненавидишь?» Со всхлипами произнесла она. «Конечно, ты обломала мне весь секс», — честно ответил я. «Как еще к тебе относиться?» Она, замерев, попыталась с меня слезть, но я удерживал ее очень крепко. «Козел», — сообщила мне она спустя пару минут, поднимаясь и упираясь в грудь. Но в красных и полных слез глазах уже было видно смешинку. «К тому же презерватив зря потратили. Импортный, между прочим», — продолжил я обвинять ее суровым тоном. Тут она не выдержала и фыркнула, а на губах появилась слабая улыбка. «Ты что, в них так хорошо разбираешься?» «Ну, не хуже некоторых. Слезай, у меня член разламывается от стояка». Она с извинением на меня посмотрела и, спустившись, легла рядом, повернувшись спиной. «Обними меня». Я тут же это сделал, положив руку на упругую грудь, кольнувшую меня острым соском. «Ваня!» Руку пришлось убрать, но я крепко прижал ее к себе, стараясь не смотреть при этом на исполосованную спину в старых и новых шрамах. Так мы пролежали около часа, пока она не успокоилась и не повернулась ко мне лицом. «Давай в другой раз». Я промолчал, встал и стал собираться. «Ты не сердишься?» «Конечно, сержусь, но у меня есть выбор». «Спасибо». Она улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй. Я лишь покачал головой и отправился прямо с надетым на член презервативом к себе. Хоть для чего-то, его использовав потом в ванне. Низ живота и яйца ломило так, что хотелось лезть на стену, так что пришлось самому себя удовлетворять. Хоть в этом резинка мне пригодилась. В воскресенье Ира не стала сбегать от группы и отправилась на экскурсию, весело проведя время. Я же все эти два дня ходил на стадион и тренировался, чтобы чем-то себя занять. Нужно было отметить, что не я один это делал. Еще 10 ребят там занимались, поприветствовав меня. А в понедельник мы рано утром отправились в обратный путь. Парни были счастливы, полны эмоций, обсуждали медали, а также свои полученные по итогам забегов разряды, но и немного мою квалификационную книжку со значком «Мастер спорта». Когда автобус привез меня к воротам интерната, мы с Ирой переглянулись, обоим идти туда категорически не хотелось, но другого выбора не было. При выходе я отдал Артему Викторовичу зачетную книжечку и удостоверение, которое положил деньги, сам значок, а также остальные медали и кубки, оставив себе только по одному экземпляру за 100 метров. Пенни правда организовал у себя в кабинете некую доску почета и вешал туда мои награды. Тренер, понимающий, на меня посмотрел и сказал, что все сохранит. Я лишь поблагодарил его, как и всех остальных, попрощавшись. Идя словно на эшафот, мы с Ирой добрались до дверей и сразу же попали под рентгеновские лучи вахтеров, которые быстрыми взглядами стали нас обшаривать, смотря что можно забрать. Кроссовки я предусмотрительно замотал в спортивную форму, а ничего более у меня и не было с собой, поэтому они разочарованно нас пропустили. Соседи по комнате, также видя, что у меня ничего с собой нет, вяло поинтересовались, какое место я занял. Еще более скучливо поздравили, узнав, что первое. Им было все равно. Поспрашивав о новостях, я не узнал ничего особо нового. Бык и Губа продолжали наглеть, и главарь Серый обратил внимание на новую девочку, поскольку старая ему разонравилась. Директор достаточно долго отсутствовал в школе, поэтому и волк во дворе давно не было видно. Через неделю после возвращения с соревнований я, идя обратно с пробежки, увидел зеленый москвич на парковке, и сердце тревожно ёкнуло. «Добрышов, сразу к директору!» — уведомили меня на вахте, ехидно при этом улыбаясь. Зайдя к нему, я увидел перед собой разъяренного зверя, а не человека. Подлетев ко мне с залитыми кровью глазами, он стал хлестать меня по лицу тяжелой связкой газет, разбивая губы о зубы. Я ощутил солоноватый вкус во рту, «Ах ты, тварь! Ты совсем охуел? Как ты посмел?» Он хлестал и хлестал, пока рука не устала. Сильным замахом, от которого я легко мог бы при желании уклониться, он ударил меня в живот. Удар был хоть и сильным, но терпимым. Но я все равно сложился на пол, хватая ртом воздух. Это его немного успокоило. Он бросил газету рядом со мной и вернулся за свой стол, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Я требую объяснений!» Сделав вид, что восстанавливаю дыхание, я разогнулся и, сев на полу, взял газеты в руки. Там писалось, что воспитанник ДЮШ поселка Квиток под руководством тренера Артема Викторовича Александрова занял 3 первых места в забегах на 100, 200 и эстафете 4 по 100, получив звание мастера спорта. Также там говорилось, что я самый молодой из участников, кто получил его. Остальные добрались только до КМСов. «Здесь все верно написано», — не понял я причины его агрессии. «Что я не так сделал, Андрей Григорьевич?» «Какой, блядь, ДЮШ? Какой ебаный Артем Викторович? Где хоть одно упоминание о нашей школе и мне?» «Андрей Григорьевич...» Я, наконец, понял, чего он взбеленился. «У меня не брали никакого интервью. Я ни с кем, кроме Иры, не разговаривал. Я не знаю, почему они забыли написать, что я ученик школы-интерната номер 3». Тут и до него дошло, что это может быть правдой. Вместо того, чтобы извиниться, он стал судорожно думать. «Так, нужно срочно тебя выписать из этого ДЮШ. Организовать такое у нас. И меня добавить к тебе личным тренером. Знаешь, как это делать?» «Нет, Андрей Григорьевич, откуда?» «Бесполезный кусок говна». Он сжал кулаки, но набрасываться не стал. «Ладно, разберусь сам. Что там дальше у тебя должно быть?» «По идее, в начале лета для команды РСФСР сборы в Иркутске, а потом я должен поехать на чемпионат СССР, который состоится с 12 по 14 августа в Днепропетровске». «Блядь, еще этого мне не хватало!» Он покачал головой. «Где столько времени найти?» Я, конечно, промолчал, поскольку возмущение в груди было неимоверно сильным. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не встать и не запихать ему эту пачку газет в глотку, чтобы он навсегда закрыл свой поганый рот. «Ладно, иди, я все устрою сам. С тебя только результаты». «А если мне нужно больше снарядов для этого?» «Зачем? Ты и так лучший», — удивился он. «Иди, пока я тебе какой-нибудь снаряд в жопу не засунул». Поднявшись и стараясь не смотреть в его сторону, я пошел к себе. Умывшись, зашел в комнату, а парни отводили от меня взгляды. По лицу, разбитым губам, и так все было понятно без слов. «Я все еще предлагаю пузо поменяться со мной местами». Чтобы не находиться в гнетущей тишине, я решил пошутить и разрядить обстановку. «О, нет, не мой!» Он моментально принял правила игры. «Такую честь я не могу у тебя отнять!» Мы стали с ним перешучиваться, и к нам присоединились остальные. Недавняя неприятность была забыта. «Кстати, ты еще спрашивал о новостях!» Когда мы уже нормально разговорились и посмеялись, перешел на шепот заяц. «Только тссс, это секрет!» «Ага, по секрету всему свету?» — подначил его я. «Я вообще тогда ничего не скажу!» — обиделся он. «Ладно, заяц, не кипишуй!» Пузо улыбнулся. «В общем, девочки пустили слух, что у нас в подвале школы живет черный мститель, который по ночам выходит на охоту и убивает тех, кто делает плохие вещи. Говорят, именно он убил Бугая и его подручного. И теперь на очереди Серый». «Блядь!» Мне только и хватило, чтобы выматериться про себя. Растрепали все-таки. Хорошо еще мне ума хватило никому на глаза не показываться. Нужно будет Иру предупредить, чтобы держала рот на замке. «И что, кто-то верит в эту ерунду?» — отмахнулся я. «Ну, верят, не верят. А Серый точно потише стал», — тихо сказал заяц. «Только эти два урода выебываются». «И в чем это заключается? Я про первого». «Просто перестал бить без повода. Всех, над кем Бугай издевался, распределил по другим комнатам. Разрешил снова надевать обычные шмотки. Ну а так, в целом, точно тебе говорю. Стал потише и ночами по коридорам не отсвечивает. Посылает чаще этих двух». «В общем, обычная хрень. Бабские слухи», — заключил я. «Ну, может, оно и так», — еще тише сказал заяц. «Но в наших интересах их поддерживать. Меньше проблем будет, если они все какого-то черного мстителя будут бояться». Я сменил тему, а сам раздумывал, что этот слух можно использовать в свою пользу. Ведь если он и правда боится слухов, Это может сыграть на руку. Как раз и план созрел, когда я увидел его за столом рядом с быком и губой. Серый постоянно озирался, словно чего-то боялся.